Глава 31. Дим – попаданец. «Ну вот, нанимаешь кучу охраны, платишь им совсем немалые деньги, а потом, когда они действительно нужны, их не оказывается рядом. Правда, если честно, мы сами виноваты. А если еще честнее, то виноват в основном я. Когда шли лесной дорогой, то чуть в стороне от нее обнаружили довольно живописную поляну. Она была окружена с трех сторон скальными выступами и имела маленький, но очень красивый водопад. С умыслом я не стал останавливаться на обед рядом с этим местом, а приказал отойти на пусть и небольшое, но и не маленькое расстояние. А потом мы, я, Эль и Лара, вернулись сюда, чтобы искупаться и устроить фотосессию, а то давно уже не фотографировались. После острова Сокровищ вообще ни разу. Вот и решили немного наверстать упущенное. Тут-то нас и подловили. Вернее, подловил. Эльф темный, всего один. А на моих ушастых из одежды только бикини, что, между прочим, совсем не помешало им похватать мечи. А еще говорят, что меч и купальник не сочетаются. Врут, потому что в жизни всякое бывает. Я сам еще раздеться не успел, но толку от меня в таких делах немного. Что в доспехах, что без. Нас с Эль эльф вообще проигнорировал, а обратился только к Ларе на эльфийском. Произнес витиеватую, явно ритуальную речь. Если опустить все лишние обороты и оставить только суть, то просто вызвал мою жену на поединок. Лара ответила ничуть не менее вычурной речью. В общем, приняла вызов, но держится при этом явно не так уверенно, как обычно. Можно даже заподозрить, что боится, и изо всех сил старается этот страх скрыть. А я, оказывается, уже достаточно хорошо изучил своих ушастых, раз так легко могу читать чувства на их невозмутимых лицах. «Все так плохо?» — спросил я у Эль. «Да, это мастер меча и боевой маг», — ответила она. «И в том и в другом многократно превосходит Ларине». «Ты что, с ним знакома?» — удивленно поинтересовался я. «Нет». «Тогда откуда все это знаешь? На нем ведь не написано». «Именно что написано», — ответила Эль. «Прическа, одежда, оружие, украшения. Буквально все говорит о статусе». «Значит, у Лары нет шансов?» — задал я главный вопрос. «Никаких», — пытаясь оставаться спокойной, произнесла Светлая. «Тогда нужно ее выручать». «Как? У нас самих шансов еще меньше». Уже вообще обреченно ответила Эль. «Ну, это мы еще посмотрим». «Эй, Гар, или как тебя там?» — крикнул я уже эльфу. Он вообще-то представился Ларе полным именем, хотя подозреваю, что они и так знакомы. Но я далеко не все эльфийские имена с первого раза запоминаю и тем более выговариваю. Но он на мой крик никак не отреагировал. «Эледриэль, давно хочу тебя спросить». Обратился я к Светлой нарочито громко, чтоб даже самому тупому было ясно, что слова предназначены совсем для других, пускай тоже длинных ушей. «О чем?» — приняла игру Эль, так как тоже заговорила не менее нарочито громко и фальшиво. «Все темные настолько невоспитанные, или это нам не везет, и попадаются только такие экземпляры?» «Все!» — с огромным удовольствием и без малейшей фальши ответила Светлая. Даже страх куда-то пропал. «Я почему-то так и думал», — сказал я, а сам показал Эль глазами на Лару. «Но Ларине нам почти удалось перевоспитать», — поддержала она меня. «В том-то и дело, что почти», — сокрушенно проговорил я. «Вон один, мало того, что мне не представился, хоть я и выше его по положению, так еще и свою принцессу на поединок вызвал. А ведь наверняка знает, что она идет вызывать на точно такую же дуэль лорда Первого Леса. То есть снова, мало того, что залез без очереди, так опять непочтительное отношение к лицу, занимающему более высокое положение. Тем более, что лорд Первого Леса не намного ниже князя проклятых земель». Эль согласно кивнула. Такая интерпретация статусов ей явно нравится. А вот Лара стояла с каменным лицом, злилась, наверное. Так сама виновата, нечего было вызов принимать, со мной не посоветовавшись. «Да и наша лишь немногим лучше», — продолжил я. Сколько мы на дне не бились, сколько ее не учили, а она опять приняла вызов, не спросив разрешения у своего мужа и князя. Дуэлянтка доморощенная, и кто ее только такую учил? А еще говорит, что принцесса врет, наверное. Светлые при всех своих недостатках, по сравнению с темными, действительно выглядят белыми и пушистыми. «Я всегда тебе об этом говорила», — с энтузиазмом сказала Эль. Эльф наконец-то не выдержал. «Тебя, человек, я убью чуть позже, хотя до этого и не собирался», — произнес он и демонстративно повернулся ко мне спиной. Я только пожал плечами, вытащил Макаров, тщательно прицелился. «Куда стрелять? Вот в чем вопрос. В затылок? Идеальный вариант. И расстояние совсем небольшое. И Макаров отличный пистолет, но это в умелых руках. А я могу и промахнуться. Почему-то думаю, что этот эльф во второй раз выстрелить мне не позволит. В спину? Но можно не сомневаться, что на нем мифриловая кольчуга с эльфийским поддоспешником в комплекте. Так что тоже никакой гарантии. Не уверен, можно ли такую кольчугу из противотанковой пушки пробить. Скорее всего, нельзя. Но тот, кто внутри... И после очереди из 20-миллиметрового пулемета не выживет. А уж 9 миллиметров, пусть и почти в упор, точно не смертельны. Но оглушить смогут. В любом случае, хотя бы успею выстрелить и во второй, и в третий раз. Пока не задену что-то жизненно важное. Пока целился, бормотал себе под нос. Длинноухие все равно должны слышать. «Нет, куда катится мир? И какие люди? В смысле эльфы пошли?» Ты ему абсолютно справедливое замечание, а он тебе вместо благодарности обещание убить. Да и темная тоже хороша. Вот назначу светлую главной женой, будет знать? Нет, обязательно назначу. И вообще, следующая ночь точно ее. Это бормотание было предназначено для того, чтобы показать эльфу, как я его испугался. Сначала нагло задирался, а стоило прозвучать угрозе, как сразу сбавил обороты. По своей человеческой глупости думая, что он меня не услышит. Люди, как известно, любому эльфу, существа не очень умные. Два выстрела в спину, несколько шагов вперед и еще один выстрел в голову. Еще минус 3 патрона. Хотя вместо последнего можно было воспользоваться и мечом. Но что сделано, то сделано. Как в самом начале переложил в левую руку фотоаппарат, так до сих пор его и держал. Нет, не забыл. Может быть, странно звучит, но я про него все это время помнил. Хотя я всегда о вытащенном из чехла фотоаппарате помню. Обе мои эльфийки стояли неподвижно. Интересно, так удивлены победой? Или я что-то по местным меркам очень ужасное сделал? Разбираться будем потом, а пока было не поздно, сфотографировал Лару с мечом и в бикини. Не позирующую, а настоящую. А затем и Эль. Ну вот. Зашевелились. «И сколько правил я сейчас нарушил?» — буднично спросил я у них. «Формально ни одного», — немного подумав, ответила темной. «Как это ни одного?» — почти натурально возмутился я. «Так старался, буквально из кожи вон лез, чтобы разозлить твоего соотечественника, а потом еще и в спину стрелял, вмешавшись в ваш поединок, и ни одного». «Именно потому», начала объяснять Лара. «Что удалось разозлить? Что само по себе чудо, учитывая личность вызвавшего меня эльфа?» «Подумаешь!» — похвастался я. «И не таких злили». Но темная пропустила мимо ушей эту мою реплику. «Уже участвуя в поединке, он мало того, что заговорил с посторонним, так еще и пообещал убить, тем самым дав тебе право считать и себя участником. Правила тоже заранее оговорены не были, что дало тебе право устанавливать свои». «Да, не думал, что, стреляя в спину, ничего не нарушу», — повторил я. Даже слегка разочаровался. На самом деле, заранее подготовил железное оправдание, а оно и не понадобилось. По законам проклятых земель вызвать на поединок жену князя можно только с письменного разрешения самого князя. За нарушение этого закона полагается смертная казнь через сажание на кол. Так что я этому эльфу еще милость оказал, заменив кол расстрелом. Но это исключительно из уважения к Ларе. Не понадобилось, ну и ладно, в другой раз воспользуюсь. Как говорится, хорошо быть королем, ну или там князем. «Формально ты ничего не нарушил». Лара специально выделила слово «формально». «А вот с моральной точки зрения и по неписанным правилам нарушил все, что только можно было нарушить. Вел себя ужасно, грубо, неприлично и некультурно, даже для человека. Даже для северного варвара». Вдруг поддержала ее Эль. «Вот кто бы говорил, сама мне прекрасно подыгрывала». «Даже для орка черного», продолжила перечислять темная. «И за кого мы замуж вышли?» Задала риторический вопрос светлая. «А вот на него я как раз могу ответить. За очень умного, сообразительного и находчивого человека, победителя черных и зеленых орков, грозу разбойников, сликовников, пиратов и лесных братьев, владетеля проклятых земель, покровителя хвостатых полуэльфов, возмутителя спокойствия в первом лесу светлых эльфов и победителя в честном поединке величайшего воина темных. Вот!» «И ведь ни слова не соврал!» «Ой, чуть не забыл самое главное!» — добавил я. «Еще и очень скромный!»